лампа не горит, и врут календари. И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори. Любой обманчив звук страшнее тишина. Когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина, и черный кабинет, и ждет в стволе патрон, так тихо, что я слышу, как идет на глубине вагон метро. На площади полки, темно в конце строки, и в телефонной трубке эти много лет спустя одни гудки. И где-то хлопнет дверь, и дрогнут провода. Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда. Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда.